Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 6 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация пресс-службы Минобороны НКР. Министр иностранных дел России о ходе карабахского урегулирования. Серж Танкян дал пресс-конференцию в Степанакерте. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян посетил ряд участков Карабах-Азербайджанской границы, ознакомился с бытом военнослужащих и текущей ситуацией. В тот же день президент принял участие в торжественной церемонии сдачи в эксплуатацию новых индивидуальных жилых домов в селе Арачамух. Глава государства выразил признательность фонду Туфинкян и американскому филиалу организации Арцахфонд за реализацию программы, отметив ее важность с социально-экономической и политической точек зрения. На мероприятии присутствовали премьер-министр Арай Карутюнян, другие должностные лица, гости из Армении и диаспоры. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Президент Республики Арцах Баку Саакян принял сегодня члена Совета попечителей фонда «Ремесленное училище Язник Мозян» Роберта Айдабиряна и исполнительного директора фонда Васпурак Карапетяна. На встрече, в котором принял участие министр образования, науки и спорта НКР Слава Асырян, был обсужден ряд вопросов, касающихся деятельности училища. В интервью журналистам Роберт Айдабирян сказал, что доволен, как прошла встреча с главой государства. Президент отметил, что училище Язник Мозян уже приобрело уважение и признание как учреждение, дающее качественное ремесленное образование. Дал оценку успехам училища. Обсуждались также вопросы, связанные с дальнейшими планами. Господин Айдабирян подчеркнул, что сфера строительства безгранична. Есть множество профессий, новых технологий, которым надо обучаться и применять. Այս բոլորդը շինարարության անսահման է, 1001 տարբեր մասնակցություններ կան, նոր տեխնոլոգիաներ կան, որոնք կարելի է տիրապետել. Речь шла о применении солнечной энергии, и уже в планах училища есть решение утвердить подготовку специалистов в сфере использования новых технологий солнечной энергии. Արևային տեխնոլոգիաները մենք արդեն իսկ մասնակցությունը որոշած ենք հաստատել մեր դպրոցում։ Армянский фонд Франции уже выделил бюджет на развитие новых технологий в Арцахе. Информация пресс-службы Минобороны НКР. Вооруженные силы Азербайджана в ночь на 6 апреля нарушили режим перемирия на линии соприкосновения с вооруженными силами НКР около 30 раз. Азербайджан в направлении армянских позиций произвел более 300 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий и полностью контролируют ситуацию, говорится в информации. Благодаря содействию посредников Баку и Ереван существенно сблизили позиции по решению Нагорно-Карабахской проблемы. Базовые принципы урегулирования в основном согласованы. Как сообщает агентство АПА, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Партнерство, основанное на доверии к 25-летию дипломатических отношений России и Азербайджана», опубликованной в газете «Бакинский рабочий». Искренне заинтересованы в том, чтобы в регион вернулись мир и спокойствие, чтобы перестали гибнуть люди, открылись границы, возобновились экономические обмены. Делаем для этого все возможное. Осуществляем свою посредническую миссию как самостоятельно, так и вместе с другими странами, сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Благодаря содействию посредников сторонам удалось сблизить позиции по многим спорным моментам. В основном согласованы базовые принципы урегулирования по подчеркнул Лавров. При этом Лавров отметил, что Азербайджан и Армения по-разному видят последовательность воплощения в жизнь указанных базовых принципов. В этой связи наша задача состоит в том, чтобы помочь сторонам найти сбалансированное решение на основе имеющихся наработок. Рассчитываем, что Баку и Ереван смогут проявить политическую волю, готовность к взаимным уступкам. Это необходимо для того, чтобы переговорный процесс был результативным. По его словам, важным условием движения вперед остаются общее снижение напряженности в зоне конфликта и отказ от попыток силовых методов его решения. В свою очередь, Россия готова поддержать вариант решения проблемы, который устроит все вовлеченные стороны, а в случае достижения договоренности выступить вместе с другими посредниками гарантом урегулирования. Согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской республики договоренности, миссия ОБСЕ вчера провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана в направлении Гадрутского района близ Карахан-Бейли. Как сообщает пресс-служба МИД НКР, с позиции армии обороны наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Алар Молдова и Геннадия Петрика Молдова, а также представитель группы планирования высокого уровня ОБСЕ подполковник Патрик Фарелли Ирландия. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел и обороны. По инициативе фонда Туфинкян в Степанакерте состоялась пресс-конференция известных деятелей культуры диаспоры. Рок-музыканта, солиста и основателя группы System of a Down Сержа Танкяна, канадская актриса армянского происхождения Арсена Ханджан, кинорежиссера Атома Эгояна, американского кинорежиссера и сценариста армянского происхождения Эрика Назаряна. Деятели культуры с трехдневным визитом прибыли в НКР. Арсен Ханджан от имени Сержа Танкяна, Атома Эгояна, Эрика Назаряна и от своего имени выступила с заявлением, призвав деятелей культуры мира посетить Арцах, оказать содействие талантливым представителям арцахской молодежи, которые продолжают писать, творить, рисовать, даже тогда, когда из-за войны изолированы от мира. В ходе пресс-конференции деятели искусства коснулись цели своего визита в Арцах. В ответ на вопрос касательно творческих планов, связанных с Арцахом, Серж Танкян напомнил, что он в минувшем году работал над музыкой к фильму арцахского режиссера Дживана Аветисяна «Последний житель». «Это моя первая творческая связь с Арцахом, и мы поработали вместе, что меня очень воодушевило. Думаю, подобные работы возможны и в будущем. Мы прибыли сюда, чтобы наладить связи», — сказал Серж Танкян, добавив, что думает над организацией концерта в Арцахе. Всемирно известный армянский дудукист Дживан Гаспарян в Государственном Кремлевском дворце представил звучащие полотна Ивана Айвазовского. Об этом говорится в репортаже телеканала «Россия Культура». Уникальный проект, в котором музыка и живопись сосуществуют в одном пространстве, продолжил концерт, где полотна великого мариниста озвучивают дудук, орган и саксофон. По словам организаторов, именно произведения Вивальди, Шуберта, Рахманинова, а также армянская народная музыка подошли легендарным полотнам как нельзя лучше. Объявление. В связи с майскими праздниками Министерство культуры по вопросам молодежи НКР на площади Возрождения Степанакерта организует конкурс на лучший танцевальный флешмоб. В конкурсе могут принять участие все образовательные учреждения и творческие группы. В конкурсе могут быть представлены различные стили и направления флешмоба. Продолжительность выступления до 10 минут. Флешмоб будет оцениваться по следующим критериям: выбор танцевальных элементов и степень их сложности, техника исполнения, синхронность, рациональное использование территории, оригинальность. Призеры будут награждены со стороны министерства. Заявки на участие принимаются до 20 апреля включительно. Дополнительная информация по телефону 73 43 88.